Глава 18. Из всех женщин, встречавшихся ему на жизненном пути, по-настоящему Джеймс Бонд любил только одну — маленькую курносую Беретту. Ян Флеминг. В Санкт-Йоханнесбург наш кортеж въезжал неспешно, с возможной пышностью, как и подобает поезду будущей принцессы императорского дома. Конечно, потрепанный вид воска, усталые и запаленные лица рыцарей эскорта не слишком соответствовали торжественности момента, но других взять было негде. К тому же радость от окончания пути настолько ясно просвечивалась сквозь пыль и усталость, что все остальное попросту забывалось, становилось несущественным, неважным. Хлопотливый бургомистр, встречавший кортеж у городских ворот, предоставил в наше полное распоряжение небольшой, но вполне удобный отель, принадлежащий некогда роду лотаринских графов фон Штеренталь, в прежние времена ежегодно приезжавших сюда на богомолье. На фасаде этого небольшого городского замка все еще виднелся герб их древнего рода — черное поле, усеянное золотыми шестилучевыми звездами. Глядя на щит, укрепленный над воротами, лис восхищенно изрек. «Ну, блин, все. Усем стоять, остальным строиться. Трамваям бежать справа. Раз, два, три, семь, десять. Ясно. Хилтон не угадывается. А если тут есть еще теплый сортир и горячая вода, то я готов самолично еще пару звездочек пририсовать». Горячая вода в замке нашлась. Понятное дело, она не лилась из крана, ибо никакого крана и в помине не было. Зато расторопные слуги в кожаных передниках на голое тело, не скупясь, доливали ее из кипящих подаль котлов в небольшие частные бассейны, именуемые здесь в угоду древней латинской традиции ваннами. «Так что же все-таки произошло?» Лис расслабленно откинулся в деревянной бодейке, позволявшей ему вытягиваться во весь свой немалый рост, и пальцем поманил слугу, дежурившего с ковшом возле бочки с пивом. «Это я у вас хотел спросить», — усмехнулся пребывающий примерно в той же позиции фон Нагель. «Утром, когда мы расположились в Рибике, заняли, кстати, весьма неплохую гостиницу. Я послал гонца, как мы и договаривались, на лесную дорогу. Гонец вернулся, доложив, что добрался аж до места ночного боя, но никого не обнаружил». «Ну что ж, це вы нас бись попутав», — скривился Венедин. «К нам прибыл человек из города, сказал, что от тебя. Назвался местным купцом, сообщил, что ваш отряд попал в засаду и что ты послал его увести нас в безопасное место». Фон Нагель, приподнимаясь на локтях, удивленно переспросил. «Мы попали в засаду? Бюркеры распыли отряд тевтонских рыцарей? Хо-хо-хо! И вы могли в это поверить?» «Мы могли в это поверить. Мы знали о швейцарских баталиях, о битве золотых шпор, после которой французский король был вынужден возводить в рыцарское звание крепких парней из городской и сельской бедноты, чтобы только восполнить потери своей броненосной кавалерии. Мы знали еще много чего, о чем отважный Ульрих фон Нагель не мог и подозревать». «Так собралось на Ратушной площади несколько десятков каких-то горлопанов с дубьем, но мы рассеяли их, даже не обнажая мечей. Правда, пришлось вздернуть тамошнего сборщика пошлин, но, похоже, в городе только обрадовались этакому его возвышению». «И что же было дальше?» «А мы разослали по округе местных охотников, наказав им искать ваши следы. Не могли же вы в самом деле упорхнуть с дороги, словно ангелы небесные? Хотя, кто вас, магов, знает?» «Нет, не могли. Ежели б могли, стали б мы тогда по дороге тащиться». «И то верно. А так вот, охотники вернулись и сообщили, что, возможно, вас от чего-то вдруг понесло в соседнее паронство, будь оно неладно. Мы собрались было ехать туда, Но городской магистрат упросил меня сопровождать их представителя к развалинам замка Херсерк. Он как раз гореть закончил. О, и что там? Лис вынырнул из индивидуальной пучины и с явным интересом приготовился слушать отчет Рибикской поисково-спасательной экспедиции. С момента встречи на лесной дороге с вепреобразным соседом Херсерка, проявившим видимый интерес к подвалам сгоревшего замка, он не уставал корить себя, что поспешил с поджогом и отступлением и, вероятно, пропустил что-то весьма ценное. «Сундуки с золотом и драгоценностями! 8 штук!» — буднично ответил фон Нагель. «Не, ну нормально, а? Тут из-за жалких 500 солидов буквально мощи святого Дезидорана пришлось распродавать. А в замке бесхозный золотой запас зазря грунт продавливал». Я не стал напоминать другу, что в тот момент его мысли были заняты совсем другим, и что жалкие 500 солидов являли собой примерно годовой доход с баронства вроде того же Штраумберга. Тем более, что фон Нагель, принявший стенание лиса за шутку, только улыбнулся и продолжил. «Так вот, да. Добрались мы до Херсерка, а тут, откуда ни возьмись, является соседский барон со свитой. И давай кричать, что по древним грамотам эти земли его предкам принадлежали, и что поскольку ни из графов Грамбрехтов, ни из Херсерков живых никого не осталось, то теперь он здесь властитель. Да, Фитима городской совет нечто подобное подозревал, потому как только барон закончил себе горло рвать, бургорат вытащил из-под плаща грамоту с городской печатью, в которой черным попелому записано, что городской магистрат и жители вольного города Рыбика желают видеть своим правителем государя-императора Фридриха II. В общем, случилась там перебранка. Но барон сражаться не думал. Он и его люди поохотничьему снаряжены были, так что мы его одолели. Вот он мне и сказал, что встретил вас в своих землях. Правда, он от чего-то твердил, что вы шверинцы, что граф Генрих непременно затребует себе Херсерк, и только он, в смысле фон Штраумберг, может отстоять эти земли для империи. Он что же, тоже решил идти под руку Фридриха? — спросил я, широко открывая глаза от удивления. — Ну, честно говоря, у него особого выбора-то не было. Фон Нагель сделал знак слуге подлить еще горячей воды в ванну. Наш отдых в Санкт-Йоханнесбурге грозил затянуться. К вечеру того дня, когда мы въехали под гостеприимный кров штерентальского отеля, словно дождавшись окончания нашего пути, зарядил мелкий противный осенний дождь. Несколько раз за время путешествия по Германии он порывался излиться на землю, но, очевидно, кто-то из духов воды все еще продолжал оставаться слугой талисмана, поскольку закрывавшие небо тучи, уронив на землю десяток капель, тоскливо тянулись дальше на восток, чтобы где-то там разгуляться во всю мощь. Теперь же я грустно созерцал сквозь свинцовый переплет окна скрывающуюся под водой брусчатку, на которую нескончаемой струей из пасти кованого дракона трубы изливался поток дождевой воды. «Интересно, где сейчас великокняжеский поезд?» — вздохнул я, отворачиваясь от унылой картины осеннего половодья. «Да и завяз под их где-то!» Лениво отозвался лис, прислушиваясь к звукам, доносившимся из соседней комнаты. Там проходила ежевечерняя церемония отхода ко сну юной невесты. Вернее, ежевечерней она стала совсем недавно. Еще несколько дней назад девушка, намаявшись в пути за день, попросту валилась с ног, и суматошные няньки, видя усталость любимой дитятки, помогали ей, едва разлепляющие глаза от усталости, раздеться и улечься в нагретую бронзовой грелкой постель. Все это время юная красавица порывалась настоять на своем праве отходить ко сну без посторонней помощи, но тщетно. Теперь же ситуация изменилась самым неожиданным образом. Девица устраивала скандалы из-за неправильно поданной ночной рубашки, из-за жестких перин, набитых лебяжьим пухом, из-за колючих простынь тончайшего хорасанского шелка, изводя придирками всех и каждого попадающегося ей на глаза. Для нас во всем этом была небольшая, но все же удача. Завтрашняя принцесса, внезапно воспрянув ото сна, заявила, что не желает видеть стражу в своей спальне. «О, скорее бы уже все эти бояры со своими дьяконами приезжали. Задолбала меня подруга, сил нет. Вроде бы в начале пути была человек, як человек, а сейчас яка муха ее укусила». Лис улегся на длинную резную скамью, стоявшую под стеной нашей комнаты, примыкавшей к покоям княжны. Я пожал плечами. «Ну, должно быть, волнуется перед свадьбой. Опять же, переходный возраст». Лис посмотрел на меня долгим тоскливым взглядом. «Слушай, нам же не обязательно дожидаться всех этих свадебных фанфар. Сдадим невесту боярам с рук на руки и адью. Я слыхал, император постоянно в святую землю отряды посылает. Но не могу я больше либы строить перед этой ее, черт бы ее побрал, светлостью. Очень хочется, знаешь ли, снять ремень, задрать подол и, так сказать, настучать ей по ягодичным местам, чтоб мозгов в голове прибавилось». «Недолго осталось. Завтра поутру ее поведут в аббатство наставлять в католической вере. На это уйдет от силы дня три. У императора с его отношением к религии подобные дела много времени не отнимают. Православный, католик, мусульманин, иудей, для него все едино, был бы человек полезный. А дальше придут бояре, слава богу, нет их проблемы. Вряд ли государь станет откладывать свои дела и дожидаться, пока они сюда доплетутся. Насколько я понимаю Фридриха, для него их миссия уже выполнена». Как я и предполагал, утром следующего дня в Штерентальский отель явился промокший до костей церковный служка, сообщивший, что его высокопреосвященство архиепископ Трирский пожаловал в аббатство и с нетерпением ожидает свою будущую духовную дочь в соборе святого Иоганна, где он будет иметь высокую честь наставлять ее высочество в тонкостях католической веры. «На улице дождь, я никуда не пойду», — возмутилась Алена Мстиславишна. «До ворот аббатства вы можете доехать в воске», — склонившись в церемонном поклоне, лепетал служка. «А у самых ворот его преосвященство любезно предоставляет вам собственный прекрасный балдахин, который будут нести 6 сарацин, привезенных из святой земли и крещенных его высокопреосвященством». Я услышал, как тяжко вздохнул лис при заветных словах «святая земля». «Скоро уже, скоро. Потерпи чуть-чуть», — прошептал я ему. «Да сил уже никаких нету», — едва шевеля губами, пожаловался он. Но княжна не унималась. «Я не хочу никуда идти. Если вашему епископу так припекает меня поучать, пусть он сам отправляется сюда вместе со своим хваленым балдахином». «Это никак невозможно, ибо наставления в вере должны происходить в стенах святой церкви и уж никак не в покоях отеля», — не меняя интонации, продолжал служка. «Отчего я вообще должна принимать вашу веру?» — продолжала капризничать киевлянка. «Я не желаю. Пусть принц меняет веру, если ему так надо». Я слушал девушку и не узнавал ее. Всего лишь несколько дней назад на постоялом дворе, выслушав мой рассказ об императоре Фридрихе, она искренне и всерьез собиралась вводить с ним тесную дружбу, и обряд перехода в католичество, похоже, не занимал ее ни секунды. Теперь же эта разумная девочка отказывалась подчиняться не то что требованиям политической необходимости, но даже элементарным правилам приличия. «Условие вашего перехода в католичество внесено в договор, который изволил подписать ваш отец. На него есть дозволение от митрополита Киевского». «Мне нет дела до того, что подписывает мой отец, нет дела до митрополита, и вообще я не желаю ничего менять. Я не выспалась и хочу есть!» Она повернулась к монаху спиной, намереваясь уйти, но была тут же перехвачена крепкими руками мамок, имевших, видимо, четкие указания на этот случай. Уж не знаю, показалось ли мне или нет, но был в этот миг в очах румяных, дородных, улыбчивых молодок какой-то недобрый злорадный блеск. «Не желаю!» — донесся отчаянный вопль из соседней комнаты. «А вот, Аленушка, платье шелково, узорчатое!» Не обращая внимания на разгневанный визг княжны, мягко увещевал голос первой мамки. «Никуда я не поеду! А вот обручья к нему золотые, да с яхунтами светлыми!» — вторила первой мамке вторая. «А, не дергай мою косу!» — вопила вошедшая враж княжна. «Лента у вас нынче будет плетение дивного, из французских земель привезенное!» — уговаривал мягкий голос Татьяны Викулишны. «Я не поеду!» «А вот ожерелье с бубенцами да каменьями, а серьги-то гляньте, какие ладные!» «Я не желаю!» Желание и нежелание взбалмошной девицы соблюдать заведенный обычай уже не имело никакого значения. Фигуры большой политической игры были тронуты с места, и, стало быть, каждая из них должна была ходить, как повелось, от века. Спустя примерно минут 40 снаряженная и украшенная невеста, с ненавистью взирая вокруг злыми глазами, была передана в руки конвоя, под локотки светшего ее к ожидавшему у ворот отеля воску. «Я велю вас казнить! Вы у меня попомните, все ответите!» Лис галантно открыл дверцу экипажа перед упершейся Аленой Мстиславичной. «Прошу пожаловать!» «Лись, дура, кому говорю, боже, когда это все кончится!» «О, великий! Если мне будет позволено, я осмелюсь вам напомнить!» Ансельм, обряженный оруженосцем, подъехал к вскочившему в седло Венедину. Лис раздраженно огрызнулся. «Да отстань! Не до тебя! Потом напомнишь!» Ученик мага печально вздохнул и занял свое место в строю кортежа. «Двинулись!» — скомандовал я. Обещанный его высокопреосвященством балдахин ожидал Алену Мстиславишну у ворот аббатства. Здесь конный путь заканчивался, и далее всякий христианин должен был шествовать ногами, проявляя тем самым почтение к святой земле монастыря. 6 рослых левантийцев, чернобровых и чернооких красавцев-усачей в ярких шелковых нарядах, стройных, как кипарисы, с кривыми мечами за поясом, держали толстые резные шесты этого сооружения, имевшего явно восточное происхождение. Отделанный поверху выделанными шкурами балдахин имел подбой из золотой парчи, усеянный золотыми кистями и серебряными бубенцами, мелодично перезванивающимися на каждом шагу. «Я туда не пойду», — капризно произнесла княжна с непонятно откуда взявшейся тоской, взирая на ворота аббатства. «Может быть, действительно подождать до завтра? Возможно, она просто еще не освоилась?» С недоумением, наблюдая происходящее, спросил уже спешившийся фон Нагель. «Это ты ловко придумал. Недельку-другую туды-сюды поездочимся, а там, глядишь, вашего архиепископа как раз кондрашкой и хватит. Завтра ничего не изменится. Истерику надо переломить». Мы заняли места под балдахином. Невеста принца посередине, мы по бокам, подпирая ее с обеих сторон, остальная свита пристроилась чуть подаль сзади, под проливным дождем, мысленно благодаря неизвестного архитектора, решившего устроить вход в собор всего лишь в 50 шагах от ворот аббатства. Пошли. И мы, едва не неся юную истеричку под локти, сделали первый шаг на пути к храму. В ужасе взревел кто-то за нашей спиной. Вторили первому голосу другие с той же панической интонацией. Мы с Лисом крутанулись на месте, обнажая мечи, готовясь принять неожиданный удар и до последнего вздоха защищать несносную девчонку. Искаженные ужасом лица, люди, шарахнувшиеся от нас в сторону, все это пронеслось единым мигом. В следующую секунду тяжелый, изукрашенный балдахин парашютом рухнул нам на головы, закрывая белый свет и заставляя упасть на колени. В каком-то животном ужасе ревели придворные, сопровождавшие нашу процессию, не в силах вымолвить ни единого слова. Первым пришел в себя Ансельм. «Убежище!» — пронзительно закричал он, и мне было слышно, как быстро захлюпали по лужам его сапоги. «Выбираемся!» — кратко скомандовал я, поднимаясь на ноги и стараясь нащупать в темноте руку княжны. «Демоны!» — кричали снаружи. «Убить их! Убить! В огонь!» «А почему они лопочут? Какие демоны? Кого убить?» — возмутился лис, отчаянно пытаясь вылезти из-под парчи. «Я их сейчас здесь, блин, сам всех поубиваю! Балдахин не могут поднять, уроды! Ученичок еще сыскался тут не!» Он вонзил меч в переносную крышу, не утруждая себя поисками выхода. «Да что же они делают-то? Что же они нас-то все ловить-то пытаются?» «Убить их! Убить!» Мне, наконец, удалось поймать рукав Алёниного платья, но он был пуст. Вернее, в глубине рукава копошилось что-то весьма отдаленно напоминающее человеческую руку. Я двинул ладонью выше и неожиданно для себя наткнулся на чьи-то поклеобразные космы с болтавшейся в них лентой. «А-а-а!» — взвизгнула нелюдь. «Убить их, демоны! Подменыш!» «Назад!» — перекрывая шум толпы, громыхнул голос Ульриха фон Нагеля. «Того, кто двинется, зарублю на месте! Как бы то ни было, они опоясанные рыцари и имеют право быть судимыми равными себе! А ну назад!» — вновь взрыкнул он. А балдахин шлепнулось что-то тяжелое, вероятнее всего камень. «Похоже, это они нас убивать собираются». «Вот спасибо, подсказал, блин!» Визжащее существо, извивающееся в моей руке, пыталось изловчиться, чтоб царапнуть меня щелкающими в темноте зубами, но, получив удар по голове эфесом меча, стихло и лишь едва слышно поскуливало, трясясь от страха. «Рыцари, окружить балдахин!» — вновь скомандовал фон Нагель. «Не сметь!» Прервал его приказ чей-то властный, хорошо поставленный голос. «Господин прецептор, извольте отозвать своих людей. Нечестивцы коснулись ногой освященной земли, и теперь, как вам известно, они подлежат церковному суду». «Да, но вторая их нога все еще оставалась на земле императора, ваше высокопресвященство. Получается, они находятся в его фолии, не менее, чем в вашей». Мы с лисом резко начали пятиться назад, стремясь обеими ногами оказаться в юрисдикции императора Фридриха II. Что бы это нам ни сулило, оно было лучше нежных объятий матери нашей католической церкви, которая, как водится, карала любя, но, увы, любовью слишком пламенной и оттого непереносимой для живых существ. «Император будет здесь завтра!» «До этого момента повелеваю заключить подменыша и его пособников в темницу аббатства», — холодно произнес архиепископ Трирский. «Как прикажете, ваше высокопресвященство! Надеюсь, вы не будете возражать, монсеньор, если я лично возглавлю их охрану!» Немного помолчав, церковный иерарх без особого энтузиазма ответил: «Нет, окажите любезность. Но перед каждым выходом из аббатства вас или ваших людей потрудитесь ставить меня в известность. Я отдам приказ страже». Все это время мы отсиживались под балдахином, ожидая решения нашей горькой участи. Можно было, конечно, выскочить с криком и ревом, размахивая мечами, но вряд ли бы подобный маневр продлил наши жизни. Общее количество хорошо вооруженных, опытных и умелых бойцов по ту сторону нашего укрытия изрядно превышало пропорцию 10 к 1. Однако отсиживаться под балдахином далее не имело смысла. Мы дернулись, выползая наружу и выволакивая на свет Божий то, что еще недавно считалось киевской княжной. Нелюдь 2,5 футов росту, почти полностью скрытая вставшим вдруг длинным богатым платье, дергалась, пытаясь выбраться из своего наряда, позванивая подвесками, бубенцами, тряся тяжелыми серьгами и тараща круглые совиные глаза, полные ужаса. Зеленовато-бурая шерсть, покрывавшая его от пяток до самого лба, стояла дыбом от страха, и рот с бледно-серыми губами кривился в плаксивой гримаске. Собравшийся под дождем у монастырских стен народ прерывисто выдохнул, увидав вместо ясноокой красавицы мерзкую страхолюдину. Меня, как вероятно, и лиса в этот момент более занимало другое — ряд копий, направленных на нас. «Стойте, ваше оружие, господа рыцари!» — скомандовал, подходя к нам, Ульрих фон Нагель. «Я не верю, господа, что вы причастны к этому ужасному преступлению», — тихо промолвил прецептор, протягивая руку за моим мечом. «Но я не в силах сделать для вас более, чем уже сделал. На суде, а можете мне поверить, я сделаю все возможное, чтобы уберечь вас до этого часа. Я буду свидетельствовать в вашу пользу. Я расскажу правду, и будем надеяться на милость государя. А теперь прошу вас, сдайте оружие!» Где-то высоко над головой заскрежетал засов, и мерные шаги возвестили о том, что у нас появился гость. «Надеюсь, это обед принесли». С нескрываемой досадой в голосе, звеня удерживающей нас возле стены цепью, произнес лис. Шаги слышались все ближе, и вскоре мы увидели отблеск пламени факела, качающийся при ходьбе и оттого особенно зыбкий и неровный. Свет его выхватил из тьмы ряд железных прутьев, ярдах в двух над нашими головами вровень с полом, широкую полосу засова, запирающую лаз в нашу темницу, и малую часть сводчатого потолка прямо над ней. Свет приближался, становясь все шире, ярче, и вскоре остановился прямо возле решетки. Навстречу послышался глухой стук, и над решеткой, освещенная мечущимся светом факела, появилась побитая оспой рожа в монашеском капюшоне. «Еда!» — кратко бросил монах, склоняясь над засовом, чтобы отпереть фиксирующий его замок. «А раньше вы пожрать принести не могли?» — зло вскинулся лис. «Сначала была вечерняя трапеза братства. Затем отец-настоятель велел раздать часть объедков нищим, другую часть отнесли свиньям. А то, что осталось после хрюшек, досталось вам», — не меняя тона, пояснил слуга Господний. «Так что возблагодарите Господа Отца нашего Небесного, что они не все сожрали». «Ах ты, ублюдок! Да твоя мать сама была свинья, а твое урод, мейстер, не в монастыре, а на ярмарке в балагане детей пугать!» Монах остановился, слушая брань моего друга и глядя на него ничего не выражающими пустыми глазами. Дослушав до конца яростную тираду беснующегося узника, он выпрямился, осенил себя крестным знамением, поднял с пола ведро с отбросами и вывернул его нам на головы. «Жрите, нечестивцы!» Мы едва успели отпрянуть от обрушившегося сверху потока помоев, предназначенного нам для употребления вовнутрь. Деваться особо было некуда. Каменный мешок три шага в длину, три шага в ширину. Вот что представляла собой монастырская темница. Слушая, как удаляются шаги монаха, как капает вниз железных прутьев буроватая жижа, составлявшая наш ужин, я печально вздохнул. «Истинный пример человеколюбия и христианского милосердия. Ладно, предположим, что у нас сейчас пост. Давай вернемся к исчезновению Алены». «Фу, в гробу я видал такие посты. А к пропаже, да еще к ней, блин, возвращаться. Уже все говорено, переговорено. Пропала она на постоялом дворе. Во всяком случае, первые симптомы появились в день отъезда». «Забытый кинжал фон Зальца?» «Да, естественно. Серебро, святые мощи в рукояти. Понятное дело, подмена ж до такого не дотронется. Опять же, все ее истерики и закидоны именно тогда начались. Все равно не ясно, кто и когда ее подменил. Из чужих был только Ансельм. Он, як, конечно, буратино, конечно, какой-то. Недоделанный. Но, тем не менее, когда бы он умудрился все это провернуть, я понятия не имею. Днем он со мной в городе буржуинов на бабки разводил». «Да, а вечером сидел возле ропши. Практически безотлучно, я свидетель». «Да, значит, наши все отпадают. Кроме тебя у нас магов не водится, а для того, чтобы вызвать подменыша, нужен кто-то, водящий дружбу с Фейри». «Но ты же не станешь меня подозревать? В этом мире у меня никаких знакомых Фейри не водится». «Ты что, с ума сошел, что ли?» «Не, я-то в своем уме. Но все же бред який-то получается. И воров не было, и батька вкрали. Она что ж, ни на секунду одна не оставалась? Ежели не мы с тобой, так ропша. Не ропша, так наши ребята. Уж на самый худой конец мамки или Танюха. А фейри, кстати, тоже не дураки. Они, знаешь ли, в местах, где тусуются два яких-никаких номага, по своей воле ни почем не сунутся. Значит, вероятно, была еще чья-то достаточно мощная воля. О, Господи, ну чья? Да не знаю. Но мне не дает покоя исчезновение разбойников с постоялого двора. Так все было подстроено. Столько человек убито, такая многоходовка, и вдруг, бац, после первой неудачи с сетью, они исчезают, как будто так и надо. Ни мне здрасте, ни тебе до свидания. Все это не кажется странным, только если предположить, что подмена была заготовлена еще до того, как разбойники покинули постоялый двор. Ну хорошо, допустим. Но кто знал, что я с Танюхой завалюсь на сеновал, что робша будет при смерти? Да нет, и все равно мамки были рядом, а эти курицы спят чутко, чуть что, такой бы шум подняли, мертвые бы проснулись. Я печально вздохнул. Разговор в таком духе продолжался у нас по кругу несколько часов без заметных успехов. Мы явно упускали из виду что-то важное и никак не могли понять, что. «А, ладно. Давай попробуем заснуть», — махнул рукой я. «Завтра приезжает император, состоится суд. Как говорится, надо выглядеть. К тому же, как утверждал Владимир Муромец, утро вечера мудренее». «Здесь утро не наступает никогда», — вглядываясь в мрак темницы, жестко отрезал лис.